Кузнечик. Верный Тифон и их двое задорных сыновей встретили ее во дворце. Она изо всех сил постаралась скрыть свое горе, но Тифон почувствовал, что она чем-то расстроена. Когда мальчиков уложили вечером спать, он вывел Эос на балкон и налил ей чашу вина. Они сидели и смотрели на звезды, и чуть погодя он заговорил: «Эос, любовь моя, жизнь моя, знаю, о чем ты не говоришь. Я сам это вижу. Зеркало сообщает мне ежеутренне». «О, Тифон!» Она зарылась головой ему в грудь и заплакала навзрыд. Шло время. Каждое утро Эос выполняла свой долг, открывала врата новому дню. Мальчишки выросли и покинули отчий дом. Годы текли с безжалостной неизбежностью, какую не в силах отвратить даже боги. Немногие волосы, оставшиеся на голове у Тифона, сделались белыми. Он стал чудовищно морщинистым, сжался и ослабел от старости, но умереть не мог. Голос, когда-то упоительный и чарующий, стал хриплым сухим треском. Кожа и костяк так усохли, что он едва мог ходить. Он следовал по пятам за своей прелестной, вечно юной Эос со всегдашней преданностью и любовью. — Прошу, пожалей меня, — скрипел он сипло. — Убей меня, сокруши меня, пусть все это закончится, молю. Но она уже не понимала его. До нее долетали лишь шершавые писки и скрипы. Однако Эос вполне угадывала, что он пытается сказать. Богиня, может, и не способна была даровать бессмертие или вечную молодость, но божественной силы в ней хватало, чтобы как-то завершить страдания своего возлюбленного. Однажды вечером, когда она почувствовала, что оба они уже не могут все это сносить, Эос закрыла глаза, сосредоточилась хорошенько и сквозь жаркие слезы увидела, как несчастное сморщенное тело Тифона лишь самую малость изменилось. Измученный старик превратился в кузнечика. По некоторым версиям, в цикаду. Мне всегда больше нравился кузнечик. Возможно, потому что они в Британии обитают повсюду. Авторы книг для британских детей, наверное, думали, что цикаду нам будет труднее вообразить. Как ни странно, имя Тифона закрепилось в биологии не для цикады или кузнечика, а для бабочки-птицекрылки или кавалера, орнитоптера титонус. В новом обличии Тифон вскочил с холодного мраморного пола на балконные перила, а затем прыгнул в ночь. Она приметила его в хладном лунном свете сестры своей Селены. Он цеплялся за длинную травинку, что качалось от ночного ветерка. Задние лапки выскрипывали нечто похожее на благодарное чириканье любовного «прощай». Падали ее слезы, а где-то далеко смеялась Афродита. Удачная мысль вдохновила геолога Альберта Опеля назвать один из поздних юрских ярусов Титоном, такой вот поклон Эос, ибо на это время приходится заря мелового периода. Стихотворение «Тифон» Алфреда Лорда Теннисона едва ли не самое популярное и включенное во всяческие антологии. Это драматический монолог, обращенный к Эос, где Тифон молит ее освободить его от обветшалой жизни. «Присытясь небом, умирает лебедь, и лишь меня жестокое бессмертие снедает. Медленно я увидаю в твоих объятиях на краю вселенной седая тень, бродящая в тумане». Стихотворение содержит знаменитую строку, которую можно считать одной из ключевых тем греческого мифа: «Своих даров не отменяют боги».